Глава 21. Форт Независимый. Сьерра-Тандиль возвышается над уровнем моря на 1000 футов. Происхождение ее древнейшее. Она возникла до появления на Земле всякой органической жизни. Эта горная цепь представляет собой полукруглый ряд гнейсовых холмов, поросших травой. Округ Тандиль, носящий имя горной цепи, занимает всю южную часть провинции Буэнос-Айрес. На севере границей округа являются склоны горной цепи, на которых берут свое начало текущие на север реки. Округ Тандиль имеет около 4000 жителей. Административный центр его, селения Тандиль, расположен у подошвы северных склонов гор, под защитой форта Независимый. Протекающая здесь речка Шапалеофу придает селению довольно живописный вид. У этого поселка была одна необычная особенность, о которой не мог не знать Паганель. Он был населен французскими басками и итальянцами. Действительно, французы первые основали свои колонии по нижнему течению Ла Платы. В 1828 году для защиты новой колонии от частых нападений индейцев, защищавших свои владения французам Паршаппом, был выстроен форт Независимый. В этом деле ему оказывал содействие французский ученый Алсид де Берньи, который превосходно изучил и описал эту часть Южной Америки. Селение Тандиль – довольно важный пункт. Его геларос, большие запряженные быками телеги, очень удобные для передвижения по дорогам равнины. Добираются до Буэнос-Айреса в 12 дней, поэтому население поддерживает с этим городом довольно оживленную торговлю. Жители Тандиля возят туда скот своих эстанций, соленое мясо своих саладеров и очень любопытные произведения индейской промышленности, бумажные и шерстяные ткани, плетения из кожи, отличающиеся весьма тонкой работой и тому подобное. Рассказав обо всем об этом, Паганель прибавил, что в Тандиле, несомненно, можно будет получить интересующие их сведения от местных жителей. К тому же в форте всегда стоит отряд национальных войск. Гленарван распорядился поставить лошадей на конюшне довольно приличный на вид фонды, а затем сам он, Паганель, майор и Роберт в сопровождении Талькава направились в форт Независимый. Поднявшись немного в гору, они очутились у входа в крепость. Ее довольно-таки небрежно охранял часовой аргентинец. Он пропустил наших путешественников беспрепятственно, что говорило либо о чрезвычайной беспечности, либо о полнейшей безопасности. На площади крепости происходило учение солдат. Самому старшему из них было не больше 20 лет, а самый младший не дорос и до 7. По правде сказать, это были не солдаты, а дюжина детей и подростков, довольно точно проделывавших воинские упражнения. Форменная одежда их состояла из полосатой сорочки, стянутой кожаным поясом. О панталонах, длинных или коротких, и по мину не было. Впрочем, при такой теплой погоде можно было свободно позволить себе так легко одеваться. Паганель сразу составил себе хорошее мнение о правительстве, не растрачивающем государственные деньги на галуны и прочую мишуру. У каждого из этих мальчуганов имелись ружье и сабля, но для младших ружье было слишком тяжело, а сабля длинна. Все они были смуглые и походили друг на друга, равно как и обучавший их капрал. По-видимому, так впоследствии и оказалось. Это были 12 братьев, которых обучал военному делу 13-й. Паганель не был удивлен. Будучи посвящен в местную статистику, он знал, что здесь среднее количество детей в семье больше 9. Но чрезвычайно изумило его то обстоятельство, что юные воины обучались оружейным приемам, принятым во французской армии, и что капрал отдавал порой команду на родном языке географа. «Вот это оригинально», — промолвил он. Но Гленарван явился в форт Независимый не для того, чтобы смотреть, как какие-то мальчуганы упражняются в военном искусстве. Еще менее интересовали его их национальности и происхождение. Поэтому он не дал Паганелю долго удивляться, а попросил его вызвать коменданта. Паганель передал эту просьбу капралу, и один из аргентинских солдат направился к домику, служившему казармой. Спустя несколько минут появился и сам комендант. Это был человек лет 50, крепкий, с военной выправкой. У него были жесткие усы, выдающиеся скулы, волосы с проседью, повелительный взгляд.